Глава 23. Из писем Лены я знала, что Максим так и не продвинулся в своих поисках. Девочка давно хотела вернуться домой, но он не разрешал, опасаясь за ее безопасность. Между тем уже наступила весна. Скоро должен был быть ее день рождения. Я тоже родилась весной, только на месяц позже. Лена сокрушалась, что придется отмечать праздник в Испании, и строила нереальные планы, как бы она встретила его дома со мной, Максимом и здешними подругами. Прекрасно понимая, что ее мечты несбыточны, я пыталась отвлечь девочку, предлагая альтернативные варианты. В конце концов, Лена поддалась на мои маневры и перешла от сожалений к обсуждению предстоящего веселья. Наша переписка и мне помогала отвлечься от тревожащих мыслей. Моя нервная система потихоньку восстанавливалась, но периодически накатывали волны страха и беспокойства. Я просматривала сайты по организации праздников, копировала интересные фотографии и посылала Лене. Она выбирала понравившиеся идеи и изучала местные магазины в поисках их воплощения. Девочка с радостью сообщила, что Максим пообещал приехать поздравить ее. За несколько дней до события Лена прислала огорченное письмо. Она никак не могла найти у себя некоторые детали для праздника и умоляла купить их здесь и передать с ее дядей. Меньше всего мне хотелось сейчас с ним видеться. Воспоминания о нашей предыдущей встрече отзывались страхом и напряжением. Но у меня была своя причина, чтобы согласиться на это. Я собиралась передать девочке подарок. Проехав после института по магазинам, я закупила все, что было нужно. Осталось одно — связаться с Максимом. Оказалось, Лена уже его предупредила. Он спокойно договорился вечером заехать ко мне домой. Я специально не стала готовиться к визиту. Домашний спортивный костюм и никакой косметики. Сложив все вещи в пакет, собиралась вручить его на пороге и попрощаться. Но все получилось не так, как задумала. Я не успела подойти к двери на звонок. Впустил Максима отец. Нахмурился и не подал руки, все еще не простив ему мое состояние после нашего расставания. Однако в дом пригласил, и мне ничего не оставалось, как провести его в свою комнату. Максим тоже не торопился уходить, уселся в кресло, заглянул в пакет и стал задавать вопросы. Вот уж не думала, что ему будут интересны такие мелочи. Пока мой гость изучал содержимое пакета, я потихоньку изучала его. Он был немного усталым, небритым, но для меня все еще очень притягательным. Я удивлялась сама себе. Даже сквозь боль и непрошедшее чувство предательства меня тянуло к нему. Было интересно, изменится ли это когда-нибудь? Стану ли я свободной от него? Погрузившись в свои мысли, я не сразу заметила, что Максим отложил пакет и смотрит на меня. Похоже, он хотел что-то сказать, но почему-то медлил. Мы установили наблюдение за Борисом. Вчера он встречался с Оксаной. Думаю, та статья их рук дело. «Странно, зачем твоей невесте вредить тебе?» – удивилась я. «Моей невесте действительно незачем, а вот бывшей невесте, может, и есть зачем». Пристально глядя мне в глаза, он пояснил. «Я отменил помолвку еще зимой, сразу после отъезда Лены». «Вот как. Отменил так отменил. В нашей ситуации это мало что меняло». Видя, что я никак не реагирую на его слова, Максим поднялся и вдруг нерешительно спросил. «Тебя и твоих родителей больше не беспокоит?» «Нет». Мой ответ прозвучал слишком резко. Я не смогла скрыть эмоций. Он вздохнул и покаянно произнес. «Мне очень жаль, что все так получилось. Ты сможешь меня простить?» Я отвела взгляд. Врать не хотелось, говорить правду тоже. «Понятно». Захлопнулась дверь, он ушел. Весь вечер я раздумывала над его словами. Не о наших отношениях, здесь почти ничего не изменилось, а о его бывшей невесте. Брошенная женщина могла жаждать мести. Интересно, что она каким-то образом объединилась с Борисом, который говорил мне о причастности Максима к смерти брата. Это лишь укрепляло подозрение в том, что они оба стояли за историей со статьей. Но поскольку рассталась она с женихом недавно, то не могла иметь отношения к покушениям на Лену. И с точки зрения моего расследования не представляло для меня интереса. В день рождения Лены я послала ей горячее поздравление, а следующим утром получила подробный отчет о том, как все прошло. Девочка была очень довольна. Все наши задумки удались. Она благодарила меня за помощь и подарок. Зная, что наши дни рождения рядом, Лена намекала на ответный сюрприз и сожалела, что не сможет вручить его лично. Мои близкие уже начали расспрашивать, как я хочу отметить свое 20-летие. Я пока отнекивалась. Устраивать большое торжество не было настроения. К тому же я вообще не любила этот праздник. Он напоминал мне о трагедии, которая сопровождала мое рождение. Даже в конкретной дате я не была уверена. В доме ребенка врачи определили, что когда меня подкинули, после родов прошло не больше суток. Поэтому в метрику, как день рождения, записали дату, когда меня нашли. Илья так многозначительно улыбался на все мои возражения, что я начала беспокоиться. Слава богу, все оказалось не так страшно. Он просто снял небольшой зал в ресторане и пригласил моих родителей, Наташу с мужем, Светку и еще нескольких институтских друзей и подруг. Гости не готовили никаких речей. Мы отдыхали под красивую живую музыку и общались. Я пила шампанское, чувствовала себя легко и уже не жалела, что согласилась на это. В разгар праздника ко мне подошла Света и заговорщицки прошептала на ухо, что меня спрашивают внизу. Заинтригованная, я спустилась в холл ресторана и увидела Максима. Он стоял с огромным букетом и красивым пакетом в руках. Нахмурившись, я отошла в сторону. Мои гости периодически выходили покурить и освежиться и бросали на нас заинтересованные взгляды. Хорошо, что Ильи не было видно. Максим, не обращая внимания на чужой интерес, вручил мне цветы и подарок от Лены. Чувствуя неловкость, я ждала, когда он попрощается. Он не торопился, стоял и смотрел на меня со странным сожалением в глазах. Я даже не пыталась гадать, что оно означает. «Ты очень красивая. Этот цвет тебе так идет. Хочется схватить тебя в охапку и увезти туда, где мы будем только вдвоем». Он протянул руку и дотронулся до моей щеки, погладил ее, прикоснулся к губам. Я отшатнулась. Щеку жгло, как после ожога, а сердце пыталось выскочить из груди. Максим опустил руку. Его пальцы сжались в кулак. «Прости, я сам все испортил». Он ушел. Остаток праздника я была уже не в таком радужном настроении. Сильно болела в груди и хотелось плакать от тоски и невозможности изменить прошлое.